Глава 37. «Дарья?» — удивилась Лариса, секретарша полковника, увидев меня в приемной. «Кто вам пропуск выписал?» «У меня есть служебное удостоверение», — солгала я, чтобы не выдавать криминалиста Леню, который в отсутствие Раечки, улетевшей в командировку, заказал мне пропуск. «Да», — поразилась Лариса. «Стойте! Вы куда?» Но я уже пнула дверь в кабинет толстяка, влетела внутрь и громко сказала. «Можешь приказать задержать меня за хулиганство, но я не уйду отсюда, пока не расскажу, что узнала про похищение Любы и Прохора Ермаковых. Знаю, кто за его спасение деньги требовал». «Ребята, оставьте нас», — вздохнул Александр Михайлович. И только тогда я увидела, что в комнате за длинным столом сидят несколько мужчин. Один из них помахал мне рукой. «Привет, Дашута». «Здравствуй, Гоша», — вежливо ответила я. «Григорий, не задерживайтесь», — мигом разозлился полковник. Подчиненные быстро ушли. Проносясь мимо меня, Гоша шепнул. «Идешь по следу?» «Ты прав, называя меня злой кармой своего шефа, не осталась я в долгу. От госпожи Васильевой не спрятаться». Уши моего собеседника заполыхали огнем, и он выскочил в коридор. «Я проводил совещание», — сердито начал полковник. «А ты...» «Прохора не похищали», — перебила я. «Историю с выкупом придумал он сам вместе с Маргаритой, чтобы вытянуть у Надежды Васильевны $1 000 000». Дегтярев откинулся на спинку кресла. «Докладывай в подробностях». На следующий день, около полудня, мы с Александром Михайловичем сидели в гостях у Надежды Васильевны. Пожилая дама, только что узнавшая от полковника про аферу, которую затеяли покойный сын и бывшая невестка, мужественно перенесла удар. «Я очень любила сына», — тихо произнесла она, когда Дегтярев замолчал. «Но у него, как у многих, в подростковом возрасте были проблемы. Хотя, конечно, странно, что Проша себя так вел. У него не было перед глазами дурного примера. Алексей Константинович был честнейшим человеком». Мне следовало промолчать, но помимо воли я выпалила. «У вашего супруга возникли неприятности, связанные с присвоением средств, которые государство выделило на строительство стройкомплексов в России». Дегтярев ткнул меня локтем в бок. «Алексей Константинович был человеком редкой порядочности», — спокойно повторила вдова. «Чего нельзя сказать о его друге Олеге». Когда соответствующие органы стали проявлять к фирме «Спортмасс» интерес, Филимонов предложил Алёше взять вину за махинации на себя и утонуть. Мой супруг решил выручить лучшего друга. «Надежда Васильевна», — сказал полковник, — «никто сейчас не собирается ворошить историю со спортивными комплексами. Мы знаем, что ваш муж спрятался и продолжал получать прибыль. Алексей Константинович не так давно умер. Покойника под суд не отдадут. Ваш сын знал об афере, придуманной отцом, и решил погреть руки и отобрать у вас капитал». Вдова сложила руки на коленях. «Не верю, что историю с выкупом придумал Проша. Наверняка это идея Маргариты. Моя невестка прикидывается милой, тихой, но на самом деле она саблезубая гиена, сумевшая завоевать сердце Алексея Константиновича. Муж за Марго всегда горой стоял, и если я критиковала невестку, он сразу сердился. Надя, вспомни, как она его на себе до поста ГАИ тащила, жизнь сыну спасла». Я сразу рот захлопывала, ни разу супругу не возразила. «Леша, не будь наивным. Нищая, голодная девица отлично просчитала, как себя вести надо, сообразила, что авария — ее козырь. А теперь нагло использует свой единственный подвиг. Много прибыли от него получает. Люби Рита Прошу по-настоящему, она бы никогда не села на мотоцикл и запретила бы ему гонять по шоссе. Маргарита все рассчитала, а доверчивый Проша ей поверил. Нет, сын не мог придумать историю с выкупом. Это творчество Марго. Проша был наивен, считал всех людей хорошими, кидался любому на помощь. Ну, прямо как...» Надежда Васильевна примолкла. «Прямо как Сергей», — уточнил Дегтярев. Хозяйка, перебирая бахрому лежащего на диване пледа, кивнула. «Да, мой брат ни в чем не виноват. Он жертва хитрых, бесчестных преступников, которые подставили доверчивого юношу. Сережа несколько раз наступал на одни и те же грабли, всегда защищал приятелей, вот и попадал за решетку. В самом начале 90-х, когда брат в третий раз вышел с зоны, я попросила свою хорошую знакомую, психолога, найти грамотного специалиста, который ему поможет. Но не сказала, что это мой младший брат. Сергей пару месяцев ходил в группу, и занятия на него прекрасно подействовали. Он занялся бизнесом, стал хорошо зарабатывать. Я слушала Надежду Васильевну, и с каждой ее фразой мне делалось все хуже и хуже. Ведь вскоре придется сообщить ей, чем много лет назад занимались ее распрекрасные сынок и братишка. «Сергей подружился с племянником», — предположил Дегтярев. «К сожалению, Алексей Константинович не разрешал мне встречаться с Сережей. Говорил, черного кобеля не отмыть до бела. Более того, супруг категорически запретил рассказывать Проше о том, что у него есть родной дядя», — объяснила Надежда. «Но вы нарушали приказ мужа», — уточнила я. «Один раз Прохор столкнулся с Сергеем у вас дома». Надежда Васильевна растерялась. «Правда? Не помню такого». Алексей Константинович вернулся раньше времени из Питера, а Прошу выгнали с дачи, где он весело проводил время. Ваш муж застал в своей квартире Сергея и рассвирепел. Прохор же находился в прихожей, когда его дядя вышел из гостиной», — подсказала я. Хозяйка поднесла ладонь ко лбу. «Да-да, кажется, этот случай имел место. Смутно припоминаю. Извините, не один десяток лет прошел. Я уже не молода, забывчива». «У вашего сына, когда он учился в институте, неожиданно появились деньги?» — поинтересовался полковник. Надежда Васильевна заулыбалась. «Ох, на первом курсе Проша отчаянно шалопайничал. Муж переживал. Надя, его отчислят, на лекции не ходит, хвостов за зимнюю сессию полно. Но я понимала, в сыне все еще детство играет. Ну, кто из нас в студенческие года не пил, не гулял, не куролесил? И, конечно, все уладилось. Если память мне не изменяет, Проша устроился в какую-то фирму. Там платили сдельно. Сын уезжал в командировки, часто отсутствовал дома, зато стал хорошо зарабатывать». Я искоса взглянула на полковника. «Ага, командировки. Как же! Красавчик тогда соблазнял несчастных кассирш, прикидывался нежным Ромео, а когда бедняжек убивали, уносил доллары. Но почему любящие матери чаще всего наивны и слепы?» «И как долго Прохор ездил в другие города?» — не отставал полковник. Надежда Васильевна призадумалась. «Простите, не дам точный ответ. Может, года два? О, вспомнила. Это было в 94-м году. Очень тяжелое для меня время. Проша вернулся из какого-то города совершенно больной. Вошел вечером в квартиру. Я ахнула. Лица на мальчике нет. Бледный, губы синие. Он сказал: «Мамочка, у меня грипп. Вчера температура 40 была. Сейчас сил нет». И свалился. Утром очнулся, вышел на кухню. Я ему посоветовала сменить род деятельности, ведь частые отъезды мешают учебе. Сын согласился. Через полгода он устроился в другое место и стал получать неплохой оклад. «А вскоре посадили Сергея», — подсказала я, — «за убийство». Надежда Васильевна поежилась. «Поэтому я и вспомнила год точно. Как раз когда Проша гриппом болел, моего брата арестовали по ложному обвинению. Милиция хотела списать нераскрытое убийство. А кто лучше всего подходит на роль преступника? Конечно, человек, который уже пару раз по малолетству случайно оказывался за решеткой. Быстренько сфабриковали бумаги и загнали Сережу за можай». «Вы наняли брату адвоката?» — предположила я. «Нет», — горько вздохнула Ермакова. «Муж запретил. Я очень переживала, знала, что Сережа никого не убивал, и на суд не ходила. Алексей Константинович приказал на километр к зданию заседания не приближаться, поэтому я оставалась дома. Но когда брата арестовали, каюсь, обманула супруга, собрала продукты, вещи, передала Сереже и неожиданно получила с ним свидание». Ермакова поежилась. «Господи, это было ужасно. Поговорить с глазу на глаз нам не дали. Мы сидели в большой комнате, набитой народом, охраной, общались через стекло. Что в такой обстановке можно сказать? Но я заверила брата, что люблю его, буду посылать ему все необходимое». А Сережа воскликнул: «Надя, я ни в чем не виноват! Не волнуйся, мы еще сможем обняться. Попроси Прохора съездить ко мне домой. Убрать там надо. Пусть в подвале банки с заготовками посмотрит. Вдруг какие-то взорвались. Тогда их выбросить надо. А нормальные пусть себе заберет. Вернулась я домой. Алексей Константинович на службе. А Проша в прихожей куда-то собирается. Я не выдержала. Заплакала, рассказала, что Сережу видела. Попросила отцу об этом не говорить. И только тогда удивилась. «Представляешь, Прошенька, мой несчастный оболганный брат просил тебя съездить в его дом, порядок там навести, запасы в подполе прошерстить. С чего ему в голову такая идея пришла? Вы ведь не знакомы даже. Завтра я поеду». А сын возразил. «Нет, мама, ни в коем случае, я сам». Сергей про меня потому и вспомнил, что не хотел тебя утруждать тяжелой работой, и умчался. На следующий день он мне потихонечку, чтобы отец не узнал, шепнул: «Если еще раз на свидание к дяде пойдешь, успокой его. В избе я навел порядок, банки целехоньки, я все запер-закрыл, и отдал мне 4 баллона с огурчиками». Я молча слушала Ермакову. Воистину, любовь слепа. Заготовки парень купил у какой-нибудь старушки, а Сергей заботился не о консервах. Где-то в доме или на участке были спрятаны украденные в обменниках деньги. Прохор их куда-то переложил. Хотя нет, милиция, небось, к тому времени уже перелопатила весь дом арестованного. Фраза про банки являлась паролем. Прохор знал, где дядя заховал казну. По его приказу убедился, что все цело, а после вынесения приговора стал тратить награбленное. Полагаю, он делал это без разрешения родственничка, решив, что тот никогда не увидит свободы, уж очень большой срок ему дали. Сейчас проверю свою догадку. «Скажите, Прохор жил за ваш счет?» «Нет», — заверила пожилая дама. «Сын со студенческих лет работал в разных местах». «Мы не нашли никаких документов, подтверждающих, что Прохор состоял на службе», — вмешался Александр Михайлович. «Можете сказать, где он трудился?» Ермакова замялась. «Нет, простите, не могу, не знаю. А насчет бумаг? Вы же понимаете, как это делается. Дают зарплату в конверте. Проша не просил у нас с отцом денег. Одевался, обувался на свои, содержал Риту, Любочку». «У нас другие сведения», — возразил Дегтярев. «Прохор не давал жене денег. Маргарита объяснила, что одна тянула семью. Муж ей говорил, что дорогую одежду и все остальное ему покупает мать». «Невестка лжет!» — заорала Надежда Васильевна. «Ну, она, наверное, до сих пор обижена на мужа. Да и на меня тоже. Ей-богу, не пойму, за что Алексей Константинович полюбил Риту и Любу? Мой супруг заботился о внучке, настоял на свадьбе. Проша хороший человек, но, как все мужчины, страшился похода в ЗАГС. Я всегда забирала Любу на дачу, и летом, и на зимние каникулы. Еще мы оплачивали ее школу. Почему Рита злится? Я не вмешивалась в семейную жизнь сына, не лезла с советами-поучениями, всегда поздравляла Марго с праздниками. Ну да, Проша нравился женщинам. Но, положа руку на сердце, скажите, есть хоть один стопроцентно верный муж на свете? Ох, нет, думаю, есть просто непойманные на измене. И за моим Алексеем Константиновичем грешки водились. Я о них знала, но помалкивала. Семья дороже женской обиды. Любовницы ненадолго, а законная супруга — до смерти. Рите следовало подумать о дочери. Невестка же на дыбы встала, начала войну, выгнала Прохора из дома. Конечно, он нагрубил супруге, пригрозил квартиру у нее отнять. Между нами говоря, сын имел право на жилье. Оно было куплено исключительно на деньги моего мужа. Рита ни копейки в дом не вложила. Но супруг приказал мне переписать недвижимость на Марго и девочку. Муж прятался, однако оставался главой семьи, продолжал хорошо зарабатывать. Не надо осуждать Прошу за его поведение. В момент разрыва отношений нервы у всех натянуты. Через некоторое время буря утихла. Рита регулярно получала деньги на оплату гимназии Любы. Ей не на что быть в обиде. Кстати, квартиру она продала, решила стать бизнес-вумен, а дочери не подумала. «Но потом вы перестали выделять деньги на гимназию», — уточнила я. Пожилая дама кивнула. «Да, сейчас расскажу, что у нас произошло. Оставив квартиру Рите, сын перебрался ко мне. Очень тяжелый выдался год. Одна за другой сыпались беды. Мальчик потерял работу. Никак не мог устроиться, денег у него не стало. Алексей Константинович сказал ему: «Сними себе однушку, я оплачу ее». Муж понимал, что Прохору со мной жить неловко, и решил помочь сыну. Супруг знал, что Прохор не лентяй. В России было непростое время, фирмы резко сократили расходы на рекламу. И давайте скажем честно, отдав квартиру Проше его бывшей жене, муж сам создал проблему с жильем. Да, Проша хорошо зарабатывал, но купить себе апартаменты не мог. Алеша мне сказал: «Пусть пока сын поживет на съемной площади, через годик устрою ему двушку». А потом Леша попал в больницу, позвонил мне: «Надя, прилетай скорей, я плохо себя чувствую». Я поспешила в аэропорт, но не успела. Примчалась, когда тело уже в морг увезли. Прах мне не выдали, ведь по документам я была Алешей никто, а европейцы закон тщательно соблюдают. Пепел похоронили на местном кладбище. Я в Москву вернулась. Не передать словами, как тяжело было. Но потом еще хуже стало. Проша и Люба погибли. Вот их урны я сама упокоила. Маргарита на кладбище не явилась. Я позвонила ей, трубку сняла Эвелина, близкая подруга невестки, и заявила: «Рите очень плохо, она не может присутствовать». Надежда Васильевна посмотрела на меня. «Понимаете теперь, какова штучка моя невестка?» Я тогда в недоумение впала. Не прийти на похороны дочери. Ладно, Проша для нее отрезанный ломоть, но Люба... Да любая мать мертвой к могиле ребенка приползет. Но теперь, поговорив с вами, я поняла. Марго побоялась мне в глаза посмотреть. Она придумала историю с выкупом. Это она и Прошу, и Любу убила. Вот почему урны хоронить не явилась. А я была там, рыдала. Господи, меня так поразил вид захоронения предков мужа. На кладбище работают воры. Я пошла в контору, возмутилась. Прохор платил каждый месяц за уборку. Почему на участке Ермаковых бурьян в рост человека? А тамошнее начальство заявило: брехня. Много лет никто за участком не следит. У нас все проходит через кассу. Покажите оплаченные квитанции. Я не знала, куда их Проша клал. Порылась у него в вещах, но ничего не нашла. Да ведь и так ясно. Те, кто могилы обихаживает, нечисты на руку. Сейчас сама плачу. Наняла мужика, чтобы имя Алексея Константиновича выбил на камне. Хочу все в порядок привести. У Проши-то с Любочкой дешевый крест стоит. Надежда Васильевна затряслась. Понимаете, после кончины Алексея Константиновича я была в шоке. Несколько месяцев жила как в тумане. Спасибо Прохору, который рядом был. Он опять со мной поселился. Когда отца не стало, денег на съем жилья у сына не было. И с работой у него не ладилось. Он целыми днями по городу в поисках места бегал. Домой только спать приходил и... Ничего. Я его утешала: «Сыночек, есть у меня запас. Продержимся». Через какое-то время Сережа на свободу вышел, позвонил мне. Я заплакала. «Извини, дорогой, ничем помочь не могу, все у меня плохо. Проша развелся, нигде не работает. Знаю, у тебя денег нет, но и у нас с сыном сейчас напряженно». Он в ответ: «Не переживай, Надя, я выживу». Дал мне свой мобильный, мы созванивались. В гости он пару раз приехал. С Прошей, наконец, познакомился. Сын, помню, очень смутился, когда его увидел. Ермакова на секунду замолчала, вздохнула. «Господи, теряю нить разговора. Я же про кладбище рассказывала. Могила сына в ужасном состоянии. Я деньги на ее обустройство коплю. Когда их с Любой убили, я нищей осталась. Поэтому и крест такой. Совсем, совсем я без денег. Живу на копейки. Хотите, покажу, что у меня с квартирой? Во всех комнатах, кроме той, где мы с вами сидим, потолок обвалился, обои упали, паркет дыбом встал. Незадолго до возвращения Сережи с зоны меня соседи затопили. Клестало почти сутки, пока с хозяевами связаться смогли. Они не в России живут. Еле-еле я гостиную в порядок привела. Тут у меня теперь и спальня, и кабинет, все вместе. Сплю на диване. А пока мебель мокрой была, я на полу спала, на надувном матрасе. Гляньте, у буфета дверцы не закрываются. Обои мы с Прошей сами переклеили. а потолок не осилили. Я задрала голову и увидела, что вокруг люстры действительно темнеют желто-зеленые пятна. «Предложила Сергею у нас пожить», — продолжала хозяйка. «Он один раз переночевал, и у него аллергия началась на сырость, кашлять стал, чихать, вот и уехал. Господи, за что мне все это? Мало бед было, так еще и потоп». «Вы потратили все деньги на выкуп сына?» — спросил Александр Михайлович. «Как развивались события?» Надежда Васильевна прижала руки к груди. «Мне почему-то очень холодно». Я пересела на диван и обняла пожилую даму. «Понимаю, вам тяжело, но ведь надо разобраться до конца в этой истории». «Хорошо», — прошептала хозяйка. «Только не перебивайте меня». «Не будем», — пообещала я и превратилась в слух.